кидай сумку или хуже будет, рассвирепел быстрокрылый ястреб. Ворон сердито покосился на птиц, потом вдруг резко развернулся и спикировал к земле. И тут ему навстречу вылетел всклокоченный крылохвостик. Он перегородил злому волшебнику дорогу и дико заверещал. «А ну, ворон, дай сюда краски!» «И не подумаю! Кар-кар-кар!» «Ах ты так! Тогда держись! Ты, Чиж, заходи справа! Ты, маленькая птичка калибри, слева! Зяблик сверху, а я спереди!» Динозаврик со всего размаху наскочил на крылатого разбойника и вырвал из его хвоста большое черное перо. «Ия!» Радостно завопил динозаврик, держа в лапе драгоценный трофей. Но вдруг не удержался, потерял равновесие и камнем полетел вниз. «Алик!» А в это время к ворону уже подлетел Чиж. Он ущипнул его за лапу, маленькая птичка калибри клюнула в бок, а зяблик прямо в голову. «Так нечестно! Кар! Кар! Кар! Трое одного не бьет! Кар! Кар! Кар!» Тут и другие птицы нагнали злодея. Они заключили его в плотное кольцо и уже приготовились к нападению. «Да, и правда, это же нечестно. Вас птицы много, а он один. А знаешь, ворон, давай лучше с тобой, ну, сыграем в прятки, только чур я вожу. А когда я тебя найду, то ты вернешь Алис краски. Это и будет по-честному. Договорились?» «Согласен!» Он сделал сложный пируэт в воздухе и вылетел из птичьего кольца. «Ну, крылохвостик, а если ты не найдешь ворона?» «Как это не найду? Обязательно найду! Я лучше всех играю в прятки!» «Да ты еще никогда и ни с кем не играл!» «Вот сейчас и сыграю!» «Ну что ты, крылохвостик, я готов! Закрывай глаза и считай! Но если ты не отыщешь меня за один час, то краски останутся у меня навсегда! Кар-кар!» «Как это? Навсегда? Мы так не договаривались!» «А вот теперь договорились! Ха-ха! Ой! А вдруг я его и правда не найду? Алис, что же теперь делать? Я ведь ему уже пообещал!» «Раз пообещал, тогда играй. Уговор дороже денег». «Ну ладно, я считаю. Черный ворон, прячься. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Ой!» Динозаврик открыл глаза и тут же растерянно присел. Со всех сторон его окружали ромашки. Да-да, обыкновенные полевые ромашки. Все поляны вокруг муравьиной скалы были покрыты цветами. Они беззаботно кивали своими белыми шапочками и, казалось, посмеивались над ним. «Куда же ты спрятался, черный ворон?» «Я здесь! Ой-ой-ой, как же я его найду? Ромашек так много! Черный ворон! Ау! Где ты? Может быть, тут или там, или вот за этим цветком?» Но злого волшебника нигде не было видно. А время, между тем, неумолимо бежало вперед. «Крылохвостик, у пня посмотри и в ту канаву загляни! Нет его ни здесь, ни там, нигде! Может, он в той стороне? Сейчас проверю! Тоже нет! Что же теперь будет, Алис? Я его никогда, никогда не найду! Пропали наши волшебные краски! Зачем я только помешал птицам?» Вот пошла уже последняя минута часа. Динозаврик еще раз обежал все вокруг, а потом вдруг остановился, в отчаянии сорвал красивую крупную ромашку, что росла у самой кромки леса, и начал обрывать ее белоснежные лепестки. «Найду, не найду, найду, не найду. Найду, не найду». И тут подул ветер. «Найду, не найду, найду, не найду, Найду? Не найду. Что ты делаешь? Ты погубишь меня! Найду? Не найду? Кто это кричит? И кого я погублю? Найду? Ой, Алис, а вот и твои краски! Крылохвостик показал на сумку, которая вдруг неожиданно появилась на том месте, где только что росла ромашка. И откуда она здесь взялась? Краски! Мои волшебные краски! Алис схватила свою сумку, достала альбом и стала рассматривать рисунки, сделанные черным вороном. Крылохвостик, смотри, гроза! А это наша яблонька горит! Как страшно! Очень! А вот лес с одинаковыми деревьями! Ах, это же глиняный великан! Совсем как живой! Ой, ромашковое поле! А это что? Что это за ромашка такая большая? Да это же черный ворон! Видишь, он спрятался в этой ромашке! Вот его глаза, клюв, а это крылья! Нет больше черного ворона! Ой, Боровик наимудрейший! 111-й правитель Объединенного Грибного Королевства! Здравствуйте! Как это нет? А куда же он подевался? Ты расправился с ними, Крылохвостик! Нашел ты ту ромашку среди множества других! И не стало больше злодея! И только он это сказал, как вдруг задрожала под ногами земля, и стали исчезать огромные валуны, что окружали чудесный лес, а на их месте появлялись звери и птицы. Муравьиная скала зашаталась, рассыпалась и превратилась в муравьиное войско. Во главе его стоял принц. Благодарю вас, друзья! Расколдовали вы нас, сняли чары злого волшебника. Никогда и никому больше он не причинит вреда. Спасибо тебе, Алис, и тебе, Крылохвостик. Избавили вы чудесный лес от злодея и примирили всех нас. Да мы что? Мы ничего. Ты молодец. Ты такой молодец. Ведь это ты разделался с черным вороном. Я? Значит, я герой? Ура! Я герой! Герой! Герой! И Крылохвостик принялся скакать по поляне. Потом он подлетел к девочке, схватил ее за руку, и они закружились в быстром танце среди белоснежных цветов. В чудесном лесу начался великий праздник. Глава 17. Возвращение. Праздник был в самом разгаре. Вот уже несколько часов подряд Алис плясала с лесными зверюшками, пела веселые песни с птицами, плела цветочные гирлянды с крошечными эльфами. Все, ну не могу больше. Ну, Алис, давай еще потанцуем. Смотри, как мой слоник весело прыгает по полю. Он обещал покатать нас. Девочка посмотрела ему вслед, а потом не спеша открыла альбом и начала рисовать. Она рисовала долго, почти до самого заката. Появились в ее альбоме и дом с расписными наличниками на окнах, и маленькая деревенька, и речка Ледянка, и береза над обрывом, и мама в белом переднике, расшитом голубыми незабудками, с крынкой топленого молока. Нарисовала она соседского кота Ваську, и поле с подсолнухом, и свежеиспеченный каравай, и корову-буренку, и что-то еще близкое и родное. И вдруг незаметно заснула. Вставай, вставай, доченька, уже утро. Сейчас, сейчас, Крылохвостик. Ой, только сон досмотрю. Крылохвостик, странно, Алис, пора доить корову. Буренка тебя совсем заждалась. Ой, мамочка, так это был только сон? Алис лежала в своей комнате, в маленькой теплой кроватке с пуховыми подушками и нежно-розовым пологом, в любимой ночной пижаме. Рядом с ней стояла кружка парного молока и свежеиспеченная булочка. Мама, какой мне сон приснился! Хорошо, хорошо, расскажешь за завтраком, а сейчас мне надо покормить кур. Алис сладко потянулась, прогоняя ночную дремоту, надела свои любимые льняные тапочки, пошла во двор и умылась ледяной ключевой водой из колодца. Ух, поежилась она от холода. Мур-мур-мур, тут же подбежал к ней соседский кот Васька и стал тереться о ноги. А, это ты, проказник? Сейчас я дам тебе что-нибудь вкусненького. Мур-мур, довольно потянулся кот. Алис вошла в избу, налила в миску парного молока и вынесла его в сени. Котишка сразу же пристроился рядом с блюдцем и начал с аппетитом лакать еще теплую мочку. Ешь, ешь. Девочка улыбнулась ему и зашла обратно в дом. Она взяла со стола березовую расческу и подошла к резному трюму. Из зеркала ей улыбнулась румяная, круглолицая, пышущая здоровьем девочка с роскошной, густой, золотой косой. В волосах девочки горел ярко-красный мак.